На последних тактах Коля поднялся на такую высоту, что, казалось, не хватит ему ни дыхания, ни самого сердца. И все же серебряный звук саксофона уходил все выше и выше. Так сверхзвуковой истребитель вонзается в чистое голубое небо, оставляя за собой белый инверсионный след. А потом, где-то там, в стратосфере, уже совсем во владениях Бога, исчезает и сам самолет, и его истончившийся в кисию след. Возвращаясь на землю, Коля выпустил мундштук инструмента из губ и только тогда обнаружил присутствие боевых друзей. А обнаружив, положил саксофон и облапил своими ручищами их всех, а заодно, случайно, наверное, и симпатичную продавщицу плейбоев. Только у него, у Коли, могло так получиться. Да, тогда еще они были все. Это, кстати, случилось в тот самый день, когда генерал, нет, тогда еще полковник Нифонтов, впервые предложил им, кадровым офицерам, выброшенным из армии, использовать их профессиональные навыки, работая на управление по планированию специальных мероприятий. «А кстати, — вдруг подумал Сергей, — почему им не обратиться в управление? Ну, чтобы узнать, что случилось с Николаем, и добиться, чтобы выдали его тело для достойного боевого офицера погребения. Почему нет? Не все же им пахать на управление, пусть и управление на них поработает». «А что? Это мысль. Уж Нифонтов-то, пожалуй, должен знать, что там в этом Глазове случилось. Да и вообще не откажется же он помочь своим. Скорее всего, не должен». «И так решено. Это надо сделать сегодня же», — подумал Сергей, возжигая поминальные свечи. «Эх, Коля, Коля!» — снова вздохнул он, ставя пустившие восковой дымок свечи под старинной Дионисиевской школы иконой Николая Угодника. Три свечи, бросающие трепещущий свет на суровый лик праведника и архиепископа Мерликийского. Два огонька, потрескивая, разгорались все сильнее. Третий же, вспыхнув, вдруг замигал, замигал и растерянно погас с благовонным воздыханием. Сергей протянул руку, чтобы вынуть свечу и зажечь ее вновь, как вдруг откуда-то сбоку, из призрачной полутьмы храма, до него донесся скрипучий старушечий голос. «А это не просто так, сынок! Горе у тебя, да? За упокой ставишь?» Пастух обернулся. Маленькая старушка, изборожденная морщинами, доброе лицо, почти скрытое под серым пуховым платком, только два живых острых глаза доброжелательно и сочувственно глядят на Сергея. Он кивнул, машинально пытаясь снова возжечь строптивую свечку. «Послушай, старую дуру! Не спеши хоронить человека, раз свеча не горит. Примета такая есть». «Что?» — недоуменно переспросил Сергей. «Что слышал?» — слегка даже сердито ответствовала старушка и, выпростав из-под своих ветких одежонок костистую лапку, решительно взяла у него негорящую свечу и, не обращая больше на него внимания, пошла с ней к алтарю, туда, где в окружении трех блистающих надраенной латунью паникодил притягивала взгляд большая настенная икона, на которой древний художник изобразил по старинному канону восхождение Христа на Голгофу. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный!» — забормотала старушка. «Помилуй нас и прости нам прегрешения вольные и невольные. На Тебя уповаем, Господи!» Сергей напряженно вслушивался в слова ее молитвы, и вдруг он не поверил собственным глазам. Прямо в руке у старушки, без всякого внешнего воздействия, затеплился, засверкал искорками, а потом загорелся в полную силу живой, теплый огонек свечи, которую он собрался ставить на помин Колиной души. Вспыхнул, словно подмигнул ему, не торопись, мол, хоронить, мы еще повоюем. И пока давно уже не верящий в чудеса пастух пытался прийти в себя от изумления, старушка куда-то исчезла. А свеча так и продолжала гореть ярким, ровным пламенем. Да, было над чем поломать голову. Исчезновение и смерть Коли, чудесное предсказание старушки, разговор с МЧСовским капитаном и явная беда, случившаяся в далеком городе Глазове. И, конечно, пастуху пока и в голову не могло прийти, что сегодняшняя история началась вовсе не сегодня, и даже, как потом окажется, не вчера.